счастью, у него тряслись руки, и я успел запустить в него стаканом. Стакан попал ему в плечо, а пуля просвистела у меня над головой. Прежде чем он выстрелил во второй раз, я бросился на него. Вторая пуля угодила в пол. Я размахнулся и ударил его в челюсть. Он отлетел в сторону, упал и затих. Я обернулся. Дина Брент занесла у меня над головой здоровенный хрустальный сифон с минеральной водой, который наверняка размозжил бы мне череп. «Не вздумай!» — крикнул я. «А ты не распускай руки!» — огрызнулась она. «Ты бы лучше привела его в чувство». Она поставила сифон на стол, и я помог ей отнести Дэна наверх в его спальню. Когда он стал подавать признаки жизни, я оставил их наедине и вернулся в столовую. Через 15 минут спустилась Дина. «Все нормально», — сказала она, — «но ты мог бы обойтись с ним и повежливее». «Верно, но ведь я сделал это ради него. Знаешь, почему он стрелял в меня?» «Потому что я хотела выдать тебе Макса». «Нет, потому что я видел, как ты его била». «Не понимаю. Его же я била, а не ты. Он тебя любит. А избиваешь ты его не впервые. Он совершенно не сопротивлялся. Видимо, убедился, что бесполезно. Но когда тебя бьют по щекам в присутствии другого мужчины, радости мало, согласись». «А я-то всегда считала, что в людях разбираюсь», — пожаловалась она. «Впрочем, попробуй тут разберись. Все вы психи». Ударив его, я вернул ему чувство собственного достоинства. Ведь я повел себя с ним, как с настоящим мужчиной, а не с опустившимся ничтожеством, который позволяет девицам лупить себя по лицу. «Может, ты и прав», — вздохнула она. «Спорить не буду. Давай лучше выпьем». Мы выпили, и я сказал: «Ты говорила, что поможешь мне, если я поделюсь с тобой уилсоновскими денежками. Я готов». «Сколько дашь?» «От тебя зависит. Сколько заработаешь, столько и получишь». «Это несерьезно. Пока что серьезной помощи от тебя я тоже не имею». «Напрасно ты думаешь, что я своих денег не отработаю. Кто-кто, а я, дружок, Бесвилл изучила неплохо». Она посмотрела на свои колени, помахала мне ногой в сером чулке и с возмущением воскликнула: «Ты смотри, опять поехал! Видал что-нибудь подобное? Хоть босиком ходи, честное слово! У тебя слишком толстые ноги, никакой материал не выдержит. Много ты понимаешь. Так как же ты собираешься почистить наш Бесвиллский нужник?» «Если я правильно информирован, Бесвилл превратился в нужник прежде всего благодаря стараниям Тейлора, Пита Финика, Лу Ярда и Нунена. У папаши Элихью, разумеется, рыльце тоже в пуху, но не у него же одного. К тому же, хочет он того или нет, он мой клиент. Уже одно это может служить ему оправданием. Единственное, что мне остается, это копать поглубже и вывести на чистую воду всю банду, одного за другим. Возможно, придется дать объявление в газете. Срочно требуются преступники обоего пола. Если они действительно настоящие мошенники, а я в этом не сомневаюсь, за ними наверняка что-то числится. Надо только как следует поискать». «Так вот почему ты вывел боксеров на чистую воду. Это был всего лишь эксперимент. Хотелось посмотреть, что получится». «Оказывается, у вас, детективов, научный подход. Господи, никогда не скажешь, что такой уволень, как ты, толстый, немолодой, упрямый, способен на такие невероятные хитрости». «Иногда лучше действовать осмотрительно», — сказал я, «а иногда наоборот. Надо лезть на рожон, если знаешь, конечно, что выживешь и в пылу боя головы не потеряешь». «Самое время выпить», — сказала она. Сказано, сделано. Мы выпили. Она поставила стакан на стол, вытерла губы и сказала: «Раз ты намерен лезть на рожон, Могу подкинуть тебе одну любопытную историю.